уничтожение памятников в Старосимоновом и Богоявленском монастырях Москвы. Как уже говорилось в части первой, московский Старосимонов монастырь, по-видимому, место массового захоронения героев Куликовской битвы. В старых описаниях сообщается, что Симонов монастырь – место захоронения русских царей и великих князей. Приведено имя только одного царя, захороненного там, Симеона Бекбулатовича, соправителя Ивана Грозного. По нашей реконструкции, это один из четырех царей, названных затем одним именем – Иван Грозный. В Симоновом монастыре также похоронены сын великого князя Дмитрия Донского Константин Дмитриевич, благоверный князь Мстиславский, князья Черкасские, Голицыны, Сулешевы, Юсуповы и другие. Рода Бутурлиных, Татищевых, Ростовских, Басмановых, Грязневых и другие. Археолог Беляев, описывая раскопки в Богоявленском монастыре рядом с Кремлем, пишет: сохранившиеся саркофаги завалены сверху боем белокаменной тиски с фрагментами изголовий и крышек. Частично этот бой происходит от самих же саркофагов, существенно поврежденных, возможно, в конце XVII века или позже. Конец цитаты. Русский терем и восточный гарем. Слово «гарем» всем хорошо известно. Считается, что оно происходит от арабского «харам» – «запретное» и означает «женское помещение в мусульманском доме». В турецком султанском гареме, например, жили женщины из семьи султана, его мать, сестры, дочери. Гарем охранялся особой стражей – евнухами. Вход в гарем для посторонних был категорически запрещен. В султанском гареме был тронный зал, где султан развлекал своих ближайших и наиболее доверенных друзей. Обитательницам гарема выход из него был тоже, в общем-то, запрещен или, по крайней мере, сильно ограничен. Гаремы были не только у султана, но и у богатых людей. Гарем являлся частью жилого дома или отдельно стоящим строением, где замкнуто жили женщины. Женский гарем был и у византийских императоров. Например, Теодульф указывает на византийский обычай держания женщин под стражей. Оказывается, в Древней Руси тоже были гаремы. Причем назывались они тем же самым словом, которое всем нам хорошо известно с детства. Это слово «терем». Что такое терем? Энциклопедия сообщает. Терем. В Древней Руси жилой верхний ярус богатых хором или палат с высокой крышей. Иногда ставился отдельно на подклете, над воротами и так далее. Соединялся с хоромами переходом. Терем играл большую роль в живописном облике древнерусских хором. В тереме обычно замкнуто жили женщины. Конец цитаты. Таким образом, русский терем и турецкий, да или вообще восточный, гарем – это просто одно и то же. Более того, трудно не заметить, что слово «гарем» и слово «терем» отличаются лишь первой буквой. Причем эти буквы, то есть «г» и «т», пишутся и писались раньше практически одинаково. Стоит лишь чуть небрежно написать верхнюю палочку у «т», как буква «т» сразу же превращается в букву Г. Кроме того, слово «терем» по своему смыслу даже в современном русском языке очевидно является вариантом слова «тюрьма», то есть «дом, из которого не выпускают». Но ведь это в точности смысл древнеарабского слова «гарем». Считается, что это слово означало нечто запрещенное, закрытое. Кстати, Забелин в своей «Истории города Москвы», приводя цитату из русского хронографа, прямо называет «теремной дворец» тюремным. Цитата. «Создал в своем дворе палату, зело причудну, сыну своему царевичу Алексею, тюремный дворец». Конец цитаты. Не надо думать, что терема, равные гаремы, существовали только в очень-очень Древней Руси. Последний царский теремной, то есть гаремный дворец, был построен в Московском Кремле в 1635-1636 годах, то есть уже при первых Романовых, и стоит до сих пор. Правда, роспись стен и сводов в кремлевском тереме-гареме была заменена на новую в XIX веке, а именно в 1837 году. По-видимому, старую роспись уничтожили, чтобы не вызывать лишних вопросов. В теремном, гаремном дворце жилые покои располагались на четвертом этаже и состояли из четырех смежных комнат – синей, передней, приемной, престольной и опочивальне. Пятый этаж – просторный светлый чердак или терем с высокой золоченой кровлей, окруженный открытой террасой – гульбищем. Все это описание не оставляет ни малейшего сомнения о назначении кремлевского терема-гарема. В нем жили женщины из царской семьи, и он использовался для развлечения царя в тесном кругу приближенных лиц. Отметим, что так же, как и в турецком султанском гареме, одна из комнат называлась престольной, то есть тронной. В феврале 2000 года нам удалось посетить Теремной дворец Московского Кремля. Старший научный сотрудник музеев Кремля, профессиональный экскурсовод Большого Кремлевского дворца, в состав которого сегодня входит Теремной дворец, сообщил несколько интересных деталей, хорошо дополняющих описанную выше картину. Во-первых, история этого дворца и его предназначение сегодня считаются плохо известными. Оказывается, разные историки сегодня спорят друг с другом, что же здесь на самом деле находилось. Одни говорят, что тут были рабочие кабинеты царя. Другие утверждают, что в этой части теремного дворца на его верхних этажах располагались детские комнаты, где играли дети. Это как-то странно. Получается, будто царь работал, подписывал бумаги, советовался с придворными, решал срочные государственные дела в домашней обстановке, между делом играя с детьми. Вряд ли. Скорее всего, никаких рабочих комнат тут не было. Был гарем, в котором, естественно, резвились дети. В связи с этим стоит отметить, что, как сообщают историки, будущий первый российский император Петр I родился в ночь на 30 мая 1672 года в Теремном дворце Московского Кремля. Все ясно. Петр I родился в гареме, что совершенно естественно. Оказывается, войти в Теремной дворец было очень непросто. Вокруг него и у входа стояло несколько постов охраны. Даже ближайшее окружение царя допускалось сюда лишь после неоднократного тщательного досмотра. Для рабочих кабинетов это выглядело бы странно. А вот для гарема более чем естественно. Ни один мужчина, кроме царя, сюда, в общем-то, войти не мог. Потому и несколько слоев охраны. Охраняли жен царя, его детей, будущих наследников престола. Любопытно, что вход в старую часть дворца закрыт так называемой золотой решеткой. Часть решетки, закрывающая один из трех входов, показана на рисунке 675. Конечно, сегодня это не та золотая решетка, которая существовала в Кремле в XVI веке. Старая дорамановская решетка, судя по описаниям современников, была сделана из цельного кованного золота. Пройдя золотую решетку направо, мы видим алтарь домашней царской церкви, а налево – лестницу на четвертый этаж теремного дворца, то есть, собственно, сам гарем-терем. Стены покрыты чисто растительным орнаментом, несколько напоминающим внутреннюю роспись собора Василия Блаженного. Эта роспись, как нам сообщил экскурсовод, выполнена в XIX веке. Старая роспись теремного дворца полностью утрачена, хотя изготавливалась в XVII веке и, следовательно, в XIX веке была не такой уж старой. Скорее всего, ее просто сбили, чтобы не было лишних вопросов. Далее экскурсовод сообщил, что предназначение комнат четвертого этажа сегодня не очень понятно. Когда мы вошли туда, в глаза сразу бросилась интимная атмосфера, обстановка этих помещений. Рисунки 677-678. В том числе и изящные цветные витражи на окнах, создающие мягкое красивое освещение. Роскошные изразцовые печи. В одной из центральных комнат стоит большая кровать, рисунок 683. И тут экскурсовод неожиданно стал объяснять нам, что кровать стоит, дескать, по ошибке. Оказалось, что по мнению современных специалистов, реставраторы XIX века, работавшие в Кремле, не поняли сути теремного дворца и зачем-то поставили здесь кровать. По словам экскурсовода, кровать была поставлена или отреставрирована археологом XIX века Рихтером. По мнению экскурсовода, Рихтер поступил в данном случае неправильно, поскольку никакой царской опочивальни тут якобы никогда не было, что с нажимом повторили нам несколько раз. Возникло впечатление, что подлинное предназначение этой части дворца специалисты XIX века еще помнили. Однако говорить о гареме в московском Кремле уже было запрещено. Потом об этом забыли. Сегодня, наталкиваясь время от времени на следы русских гаремов, например, в старых описаниях, историки ощущают противоречие между свидетельствами первоисточников и тем, что написано в современных учебниках. Растерянно начинают объяснять про якобы ошибки реставраторов XIX века. Осматривая теремной дворец Московского Кремля, мы обратили внимание на очень любопытный герб, нарисованный в числе прочих гербов в оконных проемах. Рисунок 684. Он был помещен под гербом Смоленска. Изображен двухглавый орел с красным крестом на груди. Такой крест сегодня связывают исключительно с западноевропейскими крестоносцами якобы XI-XIV веков. Однако, как мы видим, подобная символика присутствовала и на русских гербах. весьма интересна надпись на гербе. Написано слово «Годынской», то есть «Годынский». Однако начальная буква «Г» почему-то замазана белым. Получилось вместо «Годынской» – «Одынской». Отметим, что надпись «Годынской» странным образом сдвинута влево и написана поверх какой-то другой, более старой надписи, от которой почти никаких следов уже не осталось. Во всяком случае, нам не удалось ее прочесть. Не исключено, что гаремы на Руси просуществовали вплоть до преобразования Петра I, то есть до XVIII века. Немецкие историки конца XIX века сообщают следующее. Петр вмешался даже в семейную и общественную жизнь. Он не допускал женских теремов и не терпел прежнего обычая закрывания женских лиц. Он требовал, чтобы женщины не жили более взаперти, на манер азиатов, но чтобы они свободно ходили по-европейски. Конец цитаты. Между прочим, отсюда мы узнаем, что в средневековой Руси-Орде женщины закрывали лицо, то есть носили что-то вроде чадры. Конечно, с точки зрения принятой сегодня версии русской истории, существование гаремов на Руси выглядит дико. Нам об этом никогда не рассказывали. Однако, как мы видим, общность обычаев двух частей Великой Монгольской империи, Руси-Орды и Турции-Атамании, проявилось и здесь тоже.